Глава 11. Подготовка. Когда я проснулся, Ханя уже была при своем домашнем параде. Третье утро подряд жена встает раньше меня и наводит марафет, чтобы порадовать мужа. Интересно, что конкретно ею движет? Желание зачать ребенка? Желание побыть вместе с занятым мужем и понимание, что проще всего это сделать в нашей спальне? Желание провести со мной как больше времени перед предстоящей разлукой? Или именно плотское желание, открывшее для себя новые грани жизни девушки? Хотя, неважно. Я рад, что она рядом и что я могу уделить ей время. Когда мы закончили, довольная Ханиэль упорхнула в свою комнату, чтобы второй раз за утро заняться своим внешним видом. Я же какое-то время тупо лежал на кровати, разглядывая потолок. Наконец поднялся, подошел к висевшей на стене гравюре и постучал по ней особым образом. Гравюра плавно поехала вверх, открыв прекрасный вид на дверь сейфа. Я ввел код, приложил большой палец, пустил немного праны, и сейф открылся. Достав коробку, я извлек единственное оставшееся в ней кольцо. Убрал лишнее обратно в сейф и сел на кровать, разглядывая артефакт. Интересно, на чей палец я его надену? Вопрос. Вновь поднявшись на ноги, положил колечко на тумбочку, на видное место, чтобы не забыть взять с собой, и отправился умываться. После завтрака мы вместе с дядей Геной, Ранзой и нашими стражами выдвинулись в Харух, где должен был пройти первый этап переговоров с хвостом Виверны. Для начала нам нужно было посвятить Жига Нигза в наши планы. Обозначить желание плотного и долгого сотрудничества. Мы не боялись, что глава осевых наемников тут же побежит сдавать нас подручным короля. Во-первых, анонимность клиентов, даже если дело не дошло до контракта, и их целей – основополагающая часть репутации осевой гильдии, иначе с гильдией никто не будет работать. Ну а во-вторых, раз уж мне это ничего особо не стоит, я в очередной раз проверил надежность Нигза своей чуйкой. Особенно до начала следующей недели мне сюрпризы не нужны. Нам троим выпало договариваться с хвостом Виверны не случайно, а потому что из всего Альянса именно у нас самые лучшие отношения с этой гильдией и наши контракты с хвостами довольно свежие. Плюс мы свободные рода. Остальные же члены Альянса, не считая сприганов, кланы, и априори финансовые возможности у них больше. Но даже при таких условиях рода Ильярис, Кракомот и Махамайя взяли на себя одну из шести осевых наемничьих гильдий. Стоило ли взваливать на свои плечи такое финансовое бремя? Определенно да. Было ли лучше разделить его с каким-нибудь кланом? Скорее нет, и на то есть ряд причин. Основная. Три наших рода желают объединиться в один клан и уже крепко связаны между собой семейными узами. Нанятые нами наемники среди общих сил Альянса будут считаться именно нашими силами. Иными словами, если наши наемники что-то захватят, это что-то будет принадлежать нам. Между собой Ильярис, Кракомот и Махамайя по чести разделят добытое. Допускать же к дележке кого-то со стороны – увольте. Ну и еще одна, не менее важная причина. В финансовом плане мы можем потянуть годовой контракт с хвостом Виверны и без поддержки кланов. Хотя в этом вопросе я, к сожалению, аутсайдер, а явный лидер дяди Гена. Почему? Вот тут всплывает весьма и весьма ироничная история. Да, род Кракомот всегда неплохо зарабатывал благодаря одной из двух индивидуальных способностей своего главы и его знаниям. Однако не так давно он получил заказ на поистине астрономическую сумму. Когда подрядился добыть Око Истины для Ордена Великой Инквизиции. И гонорар за ту миссию Генрей получил не только от Ордена. Одним лишь инквизиторам пришлось бы очень-очень-очень тяжело, если бы они одномоментно выложили 500 000 руаркпоркских золотых монет. В тот раз платили в складчину, Орден Великой Инквизиции и кланы Ахриман, Одинсон и Перун. Иными словами, деньги дядя Гена получил от членов нашего тогда еще не существовавшего альянса. Размышляя об этом, я невольно вспомнил, что на момент начала поиска Ока Истины, по рассказам дяди Гены, были собраны уже 4 из 9 жертв, потомков 3 вождей. Четвертой была дочь Тагаса Гавриила. Ее отец не горел желанием отомстить за несчастную, плюс моя чуйка не рекомендовала сейчас предлагать ему вступить в наш альянс. К слову, 9-я жертва, Иритина Астиил, тоже являлась членом клана Гавриил. Ну да ладно, сейчас нам до них дела нет. Куда важнее те 500 000, которые дядя Гена заработал благодаря Оку. В Руаркпорке обычно в повседневном обиходе используют марки, но есть и вторая законная валюта – золотые монеты. Она менее популярна и по большей части служит эдаким аристократическим мерилом престижа, а заодно и системой хранения средств. Некоторые аристократы даже считают зазорным менять золотые на марки. Мол, если ты до такого опустился, значит, у тебя кончились марки, значит, довел род до краха. К счастью, эта точка зрения не очень распространена. Однако же все равно золотые не используют просто так. Но война вполне себе повод. А 500 000 руаркпоркских золотых монет – это 6 000 000 руаркпоркских золотых марок. Напомню, на подготовку к захвату, теперь уже моего родового гнезда, я потратил чуть больше 200 000 марок. Наемники, техника, припасы. Контрибуцию от рода Мари получил в размере 500 000. А тут 6 000 000 за одну миссию. Правда, легким тот поход для дяди Гены уж точно не назовешь. Зато теперь он может безболезненно выложить такую огромную сумму. Плюс род Махамая готов потратить свои запасы. Много у них не осталось, но все же кое-какие деньги сохранили, за что Ранзе честь и хвала. Не спустила все на одну лишь месть после распада клана. Оставила на будущее. А вот теперь пришло время вкладывать. И это решение приняла уже новая глава рода. Кстати, ранее Ранза предлагала мне финансовую помощь, когда я собирал поход за своим родовым гнездом. Разумеется, я отказался. Так вот, в общую копилку военные расходы от 3 наших родов входит 6 000 000 дяди Гены, 3 рода Махамая и 2 моих жалких лимончика. Итого 11. Конечно, мы не выложили все до последней марки. В загашнике у всех еще остались деньги. Вот только у меня, видимо, осталось меньше других. Не успел я еще много заработать. А если бы не контрибуции да трофеи, полученные вместе с дворцом и частично ушедшие на продажу, я бы и вовсе мог считать себя нищим. Ну ничего. Главное – правильно составить договор с наемниками. После переговоров Ранза сразу отправилась в один из миров по делам рода Махамая. У меня всегда ложился камень на душу, когда она так поступала. Я всегда хочу, чтобы она осталась дома, и всегда проверяю безопасность предполагаемого похода с помощью чуйки. Ну а потом все равно отпускаю. Ибо чуйка всегда на эти вопросы дает целиком и полностью понятный ответ – ну а я сам не мамаша-наседка, которая в плюс 20 одевает ребенка в 10 кофт и пяток штанов на всякий случай. И все равно не представляю, что чувствуют другие разумные, которые живут в постоянной опасности, но не имеют такой способности, как у меня. К примеру, взять наши 3 рода. Идет война, и для нас относительно безопасно сидеть дома и не высовываться. Мало ли что. Однако же каждый из нас постоянно куда-то мотается. Хорошо, хоть у домочадцев вошло в привычку советоваться с моей чуйкой. «Есть минутка?» — обратился я к дяде Гене, когда мы вернулись в Эльдар. «Для тебя найдется!» — улыбнувшись, отозвался он. «Отлично! Я хотел бы кое-что с тобой обсудить!» — произнес я, рукой проверив карман, в котором лежало артефактное обручальное кольцо. Поговорив с дядей Геной, я направился в свой личный кабинет, у дверей которого уже ждала Куприна. Около часа обсуждал с ней экономические дела рода. Мой камерир уже знала о предстоящих крупных тратах на военные расходы, что ее совершенно не радовало, так как теперь придется вытащить часть средств из оборота. Черт возьми, хорошо хоть к этому моменту я успел расширить свои торговые контакты. Кроме рынков земли и Верлеона, у меня теперь имеется довольно плотное сотрудничество с Фостерами, Радуриэлями, не только родом, но и кланом. а с недавних пор еще и с кланом Зерий. Вчера же после разговоров о политике вместе с Хани мы подошли к ее родителям. Так что сегодня Куприна встречается с камериром Михаилов. И все равно Ира была шокирована предстоящими тратами. «Я понимаю необходимость, господин», — проговорила она. «Но я обязана указать вам на риски. Экономика рода только набирает силу, и нецелевое использование средств в таких объемах может стать для нее очень сильным ударом». «Согласен», — кивнул я. «Риски велики, так что нам придется действовать агрессивно, чтобы отбить затраты на войну и заработать. Все будет хорошо, Ира, не переживай». «Простите, господин», — склонила она голову. «Не извиняйся, ты все правильно делаешь». После встречи с камериром рода я спустился в столовую, где меня уже ждала Хани. На самом деле я думал пригласить ее послушать нашу беседу с Куприной, однако решил пока не макать супругу в чудную экономику рода Ильярис. Рано, успеем еще. Обедали мы вдвоем, так как все остальные были в отъезде. Даже дядя Гена уже куда-то сбежал по делам. Так что обстановка за столом царила весьма романтичная. Но продолжать этот романтик после обеда я не стал, и сразу, как покончил с неторопливым приемом пищи, отправился на полигон. Он располагался восточнее плато, на котором стоял дворец. На полигоне кипела жизнь. Следуя приказам, под открытым небом дружинники отрабатывали тактику ведения группового боя против одного превосходящего в силе противника. Группы поочередно сражались против старика Линдера, высшего стража Ранзы, и орка Нродонта, стража дяди Гены. Оба стража сменяли друг друга, а иногда и одновременно сражались против двух групп. Первый после окончательного развала клана Махамая и потери части влияния своей госпожой переместился по рангу с полноценного грандмастера до мастера, по силе выше среднего. Второй тоже был мастером. Я не стал показываться на глаза ребятам, а расположился на толстой ветке могучей сосны и издали наблюдал за происходящим. Того, что меня заметят сенсоры, не боялся. Их поведение обсудили раньше. Почувствовали чье-то приближение, усилили зрение праной, убедились, что это господа, а не враги, и все, молчок. Нечего отвлекать тренирующихся попусту. В западной части полигона, той, что была ближе к дереву, на котором я засел, сейчас с Линдером сражалась дружина Горланда. Разумеется, эти 11 бойцов были лишь малой частью тренирующихся. Дальше на полигоне занимались и другие дружинники, сразу 6 осевых аристократов. Однако их занятия интересовали меня гораздо меньше. «Выбыл!» — воскликнул Линдер после того, как его ветряной серп полоснул мохнатую грудь Ротгара. «Проклятие!» — выругался оборотень и, сконцентрировав прану в лапах, отпрыгнул в сторону, чтобы не мешать тем, кто продолжал битву. Взмахом руки высший страж Ранзы создал очередной поток ветра, тут же подхвативший летящие в Линдера снаряды и направивший их обратно, в двух красно-синих человекоподобных роботов. Перед роботами моментально возникла каменная стена, принявшая на себя снаряды, отчего и разлетевшаяся на куски. В тот же миг самого Линдера атаковал водно-электрический тигр. Высший страж топнул ногой, и от его пятки поднялась вверх стена ветра, защитившая спину Линдеру. Через миг он атаковал очередным ветряным серпом, но его встретили одновременно 3 стены — огня, земли и воды. Да, их тут же разметала техника мастера, но выигранные мгновения и ослабление серпа позволили дружинникам Горланда увернуться от атаки. Разумеется, у них практически не было шансов против Линдера. Система рангов в момент сравнения этих самых рангов предполагает деление и умножение на 3. Иными словами, средний мастер равен 3 средним наставникам и, соответственно, 9 средним учителям. Все это, понятное дело, очень условно. Те же 9 учителей в самом начале могут прошляпить мощную атаку по площади и одновременно умереть, а могут и выжить, вымотав мастера и под конец прикончив его. Могут и вовсе выжить все 10 участников схватки, а после рухнуть без сил. Это все понятно. Это все условности. Проблема в другом. Средний ранг дружины Горланда уж точно не учитель. Подобный средний ранг для дружины в целом редкость. Чтобы его достичь, нужен страж, мастер и практически все дружинники-ветераны. А это высший ранг, которого может достичь тренировками не гений. И пусть гениев объективно хватает, все равно они, грубо говоря, штучный товар, который нужно выискивать по разным мирам. Так вот, цель этой тренировки — не победить Линдера, а продержаться против него как можно дольше. Притом боец выбывает, если его коснется техника стража Ранзы. Не ранит, а именно коснется энергетического доспеха. Почему так жестко? Ведь доспех может помочь, а небольшие травмы допустимы на тренировках. Целители и медицинское оборудование все за вечер поправят. Ответ прост. Среди наших врагов боги с истинным эфиром. То есть те, кто может, по сути, игнорировать энергетический доспех противника. Если кто-то из них выйдет против наших дружинников, нам что, целую толпу хоронить? Ну уж нет. Необходимо повысить выживаемость. Именно поэтому на тренировках мы и уделяем внимание плотному взаимодействию внутри дружины, чтобы разумные научились чувствовать друг друга и совместно защищаться. Да, при столкновении с сильным противником, особенно если он владеет истинным эфиром, цель наших бойцов не одолеть его, а дождаться подкрепления. Например, меня. С этой мыслью я сорвался с места, на ходу активировав кольцо-оруженосец. Выхватил из ножен катану и вакидзаси, начал концентрировать в них прану. Атаковал издали, запустив в стража Ранзы одновременно коралловый серп и белоснежную молнию. Обе атаки слились в одну, превратившись в сверкающий чакрам. Линдер почувствовал приближение довольно мощной техники и принял единственно верное решение. Рванул в сторону. В реальном бою я, еще только спуская с лезвий молнию и серп, задал бы чуйке вопрос, куда именно бросится противник. Сейчас же так делать не стал. Против меня и моей чуйки Линдер, к счастью, не воюет, а остальные будут либо гадать, куда атаковать дальше, либо ждать и принимать решение по факту. Я выбрал второй вариант. Увидел, что противник ушел влево и ринулся за ним. В спину стража Ранзы уже летели техники тандема, их дружинников и снаряды двух боевых роботов. Он не мог отвлекаться на эту мелочь, сражаясь с бойцом, равным себе по рангу. За спиной Линдера появилось два небольших торнадо, защищавших его тыл. Сам же старик не сводил глаз с меня, маневрировал, и оба торнадо перемещались вместе с ним. Я выпустил в него молнию, он уклонился. Выпустил коралловый серп. Он встретил его третьим торнадо и вновь уклонился, хоть мой серп и не пробил защитную технику, рассеявшись вместе с ней. А вот будь он усилен истинной йоки, без труда бы разрезал торнадо и все равно бы не попал в Линдера. Еще несколько молний и серпов. Опытный старик все так же уклоняется. Мы оба понимали, что мои атаки условно наделены истинной старшей энергией. Фактически этого не было, но лишь потому, что я не хотел сильно калечить соратников во время тренировок. Еще серп. Еще молния. Я все сильнее и сильнее сокращал расстояние. Старику становилось тяжелее уклоняться, ведь я был уже очень близко, а еще и сзади без устали атаковали дружинники. Пусть я решил не использовать чуйку умышленно, отключить ее пассивное проявление я не могу. Пора. Пришло отчетливое понимание. Хотя справедливости ради и мой личный опыт уже к тому моменту подсказывал мне, что можно бы завершить тренировочный бой. Молния, серп, еще раз молния и серп, рывок вперед, и старик не успевает уклониться. Он блокирует лезвие моей катаны правой рукой, вокруг которой с гулом вращаются потоки ветра. «Выбыл!» — улыбнулся я. «Ну а что?» Прямой контакт есть, а значит, используя я или кто-то другой на моем месте истинную старшую энергию, катана разрубила бы и защитную технику Линдера, и его энергетический доспех, и его руку. Ну а затем уже и тело. Забавный факт. Будь на месте Линдера бог с истинным эфиром, до ранга мастер включительно. Результат моей атаки был бы таким же, как и против любого одаренного бойца, хоть гуру, без истинной старшей энергии. Потому что Йоки для разрушения подходит лучше эфира. А вот если бы это был грандмастер с истинным эфиром, или тем паче гуру, при нашем столкновении в ближнем бою все было бы уже не столь однозначно. Хотя, честно говоря, погорячился немного. Доспех, покрытый сверху еще и истинным эфиром, разрезать все же дольше, чем простой энергетический. У оппонента вполне будет время отпрыгнуть, отделавшись порезом. Линдер отступил на два шага назад и поклонился. «Получилась одновременно тренировка и для дружины, и для тебя. Но я искренне надеюсь, что тебе никогда не придется сражаться одновременно против дружины и его осевого аристократа с истинной старшей энергией». «Я тоже, господин Ильярис», — еще раз поклонился высший страж Ранзы. «Благодарю тебя за все, что ты делаешь для нас и наших дружинников. Надеюсь, род Ильярис не разочарует тебя». «Я в этом уверен, господин Ильярис. Ранза говорила мне, что даже сейчас Линдер смог бы создать связь с Латой. Да, ему было бы больно пережить разрыв с нынешней госпожой, но не смертельно. Моя невеста предлагала старику пойти на это, тогда бы Линдер смог остаться в роду Махамая. Ведь до Ранзы он много лет служил ее отцу, а еще раньше ее деду. Род Махамая для Линдера – дом». Однако Линдер отказался, мотивируя свое решение, во-первых, тем, что не хочет оставлять саму Ранзу и желает быть ей полезным до самой своей смерти. Ну а во-вторых, тем, что он пережил ослабление клана Махамая, а затем и его развал. Сейчас для рода начинаются новые времена, и впору оставить род молодым, а не старику, допустившему прошлые трагедии. Я перекинулся несколькими словами с Кемирой, Горландом и остальными. Прошелся по полигону, здороваясь с другими дружинниками, моими и моих родных, и даже ввязался в еще один тренировочный бой после вопроса улыбчивой Риты. «Господин, не желаете ли лично проверить навыки нашей дружины?» «Вы не в полном составе», — ответил я, оглядев их. «Хоть на бои против Линдера и Нрадонта дружины выходят только вдесятером, это не значит, что все время все дружинники тренируются вместе. Да, наша цель — набить чувство плеча внутри дружин. Однако же есть исключение. И имя этому исключению — пилоты шагающей техники. Они будто слуги двух господ, в том смысле, что иногда тренируются как часть дружины, а иногда как отдельный взвод. Проблема в том, что мне сложно решиться и выбрать для них единое назначение. Оба пути хороши. Роботы действительно оказывают неплохую поддержку, будучи частью обычной дружины. Это я видел сегодня своими глазами во время боя с Линдером. Снаряды кровавых синяков вперемешку с техниками одаренных хорошенько так отвлекали мастера. Однако и отряд, составленный только из шагающей техники, будет полезным приобретением. Но есть один нюанс. Если делать полноценные дружины из пилотов боевых роботов, значит и главу таких дружин, стража, тоже нужно выбирать из пилотов. Значит, он будет довольно посредственным для стража, одаренным, ибо другие одаренные, как правило, техникой не управляют. В общем, на тот момент дружине Арнольда, частью которой являлась Рита, до полного комплекта не хватало аж 4 бойцов. Тех, кого раньше я называл «отряд стрелков». В дружине Куприной не хватало 2, один из них, Фил, стал пилотом еще во время первого отбора, другой же, Кирилл, прошел со второй попытки. Собственно, против 2 неполных дружин я и вышел на тренировочный бой. 1 против 14. Боролись с условием, что я обладатель истинной старшей энергии, но, разумеется, во время самой тренировки я ею не пользовался. Задачей ребят было продержаться как можно дольше. Их хватило всего на 1 минуту. Именно столько времени мне потребовалось, чтобы раскачать оборону дружинников и задеть первую цель. Ею оказалась Марта, девушка-маг, использующая огненную стихию из дружины Куприной. Следом, через 20 секунд, выбыла Мия, сенсор из той же дружины. Затем досталась Андреасу. «Как и ожидалось от вас, господин!» Когда все закончилось, выдохнула Рита. В ее голосе звучал странный микс радости и разочарования. «Даже 5 минут не прошло!» «Справедливости ради хочу отметить, что вы заставили меня сражаться довольно серьезно», — ответил я, оглядев своих бойцов. «Также справедливо будет похвалить вас. Вы молодцы. Все. Прогресс заметен у каждого». «А у кого больше других?» — осклабилась Рита, ожидая персональной похвалы. Она действительно сильно выросла как боец и даже продержалась дольше многих, войдя в топ-3 наравне с Арнольдом и Куприной. «У Алины», — ответил я, улыбнувшись своей старой подруге. Та хлопнула ресничками и подняла на меня удивленный взгляд. «Да-да», — покивал я, — «скорость создания твоих щитов поражает, как и их прочность, плюс ты быстро растешь в рангах и уже почти специалист». «Спасибо, господин», — пробормотала она. Я похвалил еще раз ребят, но тут же попросил не расслабляться. Уточнил, тренируют ли они на всякий случай отступление при стычке с владельцем истинной старшей энергии. Получил утвердительный ответ и пошел дальше. Я отправился в лес, расположенный западнее полигона. Передвигался быстро, не особо размышляя, что подобные пробежки мне не по статусу. Пока один, могу делать все, что хочу. Усиливая слух праной, искал свою цель и вскоре услышал быстрый топот тяжелых ног. Спустя 7 минут оказался на дереве, с которого смог наблюдать, как 18 шагоходов отрабатывают перемещение по пересеченной местности и быстрое перестроение. Мобильность — наше все. И наиболее мобильным, каждый раз выполняющим элемент быстрее других товарищей, был всегда один и тот же боевой робот. Я догадывался, кто им управляет, но на всякий случай уточнил у чуйки. Получив ответ, удовлетворенно улыбнулся. Разумеется, в кабине сидел Андрей. Приятно, черт возьми, что сегодня на моих глазах отличились оба моих давних друга. Те, кто был со мной еще до того, как я открыл в себе прану и йоки, до того, как стал осевым аристократом. Приятно, что они даже сейчас рядом, наслаждаются жизнью и становятся сильнее. С пилотами беседовать не стал. Немного понаблюдав за ними, направился обратно в сторону дворца. В целом я был доволен смотром войск. Мелкие замечания передам стражам позже. А пока... «Господин, не сильно отвлекаю!» Мыслеголос Розы прервал мои размышления. «Нет, говори!» Подобрался я. Цыганка явно была напряжена. «У нас возникли проблемы со сбором влияния здесь, в Эльдере. Возможно, потребуется ваше личное участие».